Глава 9. Гостиная хозяина была действительно хороша. Приятная расслабляющая обстановка. Столик с креслами для гостей были расположены так, что удобно наблюдать за уличной суетой в большие окна. Но самих отдыхающих не видно. Бармиа с резким движением отодвинул кресло для Евы. Они устроились за столиком. И вот снова. Он совершал все галантные жесты совершенно не так, как другие. Казалось, он делал это не потому, что так принято общаться с дамами, а потому что искренне считал Еву беззащитной хрупкой девушкой, о которой он, сильный мужчина, должен заботиться. Вдруг стул окажется неподъемной тяжестью для нее. Необычно и приятно. Та же девушка, что пыталась обслужить Еву, в мгновение ока принесла горячий шоколад. Это блюдо, которым Грайнер недавно соблазнял Еву, готовили как в виде плотных плиток сладостей, так и в виде напитка, в котором красиво сочетались сладости и горечь. Бармиа смахнул, распоряжаясь оставить их с Евой наедине, и хозяин с девушкой испарились. На самом деле такой полдник наедине с малознакомым мужчиной считался не очень приличным. Ева могла бы легко отказаться. Но раз уж все так сложилось, к тому же принц оправдывал его статус. Приглашение могущественных особ не принято отвергать. «Выпейте горячий шоколад», – весьма властным тоном сказал Бармиас. «Он придаст вам сил и успокоит. И скажите мне, мать Ева, вы давно в столице?» Ева опустила глаза. Как же ей не хотелось лгать этому принцу. Но другого выхода она не видела. Несмотря на то, что ей было очень комфортно в его присутствии, она понимала, что эта беседа как хождение по лезвию ножа. Ей нужно убедить его, что она только что приехала, поэтому ничего не знает. И если встанет вопрос, еще нигде не живет. «Сегодня ваше... Матер Бармиас. Отец счел, что мне пора посмотреть столицу. Дал мне людей, и я отправилась в путь». «Сегодня?» – рассмеялся Бармиас. «Как это по-женски, приехать и сразу отправиться в магазин? Впрочем, неважно. Где вы остановились, Ева?» «Я планировала остановиться в гостинице, пока мои люди арендуют для меня особняк. Отец счел, что будет лучше, если я сама выберу жилье на время пребывания в столице, поэтому не снял для меня жилья заранее». «Вот как?» – чуть помрачнел Бармиас. «Знаете, Ева, я ведь могу вас так называть? Осмелюсь спросить, сколько вам лет?» В лице принца мелькнула тревога. Он понимал, что задает совершенно некорректный вопрос. Но, видимо, природная прямота взяла верх. 20, ваше высочество. Я более чем на 10 лет вас старше. Думаю, вы можете простить мне обращение по имени, хорошо? Разумеется, ва... Мы договорились. Бармиас или хотя бы Матер Бармиас. По крайней мере, сегодня. Так вот, Ева, я нахожу поведение вашего батюшки безответственным. Немедленно распоряжусь, чтобы для вас подобрали особняк недалеко от королевского дворца. Я бы предложил вам остановиться пока что у меня, но опасаюсь, что вы сочтете это бестактностью. А пресса устроит скандал, вредный для нашей репутации. Даже у вояки вроде меня хватает ума, чтобы понимать это. Итак, Ева, как только мы поговорим, я провожу вас в гостиницу, прослежу, чтобы вас поселили в самый лучший номер. А к завтрашнему дню мои люди представят вам список особняков, достойных для аренды. Я не покажусь слишком навязчивым, если предложу вам свое общество, когда вы будете смотреть их и выбирать. Но ваше Матер Бармиас, у вас должно быть столько дел. Я слышала, вы всегда заняты на учениях и... Бармиас поднял руку останавливающим жестом, очень похоже на брата. А Еве подумалось, интересно. Кто из них перенял у другого это движение? И вообще, братья вообще-то стоят друг друга. Один – младший, интриган, каких мало, а другой – старший. Привык командовать всем и всеми. Принимает решения за малознакомых людей и навязывает им свою волю. Впрочем, Ева не могла сказать, что ей неприятно то, как он взял на себя ответственность за нее. Это было так надежно, словно у нее внезапно появился кто-то, на кого можно положиться. К тому же заселение в гостиницу решало множество проблем. Может быть, даже удастся объяснить Грайнеру, почему она именно так говорила с Бармиасом и навела его именно на такие решения. Ева даже выдохнула. Теперь, когда есть какой-то план действий, она может насладиться общением со старшим принцем. Словно в подтверждение ее мысли про ответственность, Бармиас сказал: «Я чувствую за вас ответственность, ведь вы ничего не знаете в городе. Буду рад показать вам столицу. К тому же вас напугал преступник, а в том, что у нас по-прежнему жива столь наглая преступность, есть и моя вина, как государственного мужа. Мы поступим именно так, Ева. Прошу вас теперь, расскажите мне, откуда вы приехали. Я почти ничего не знаю про ваш маркизат. Кажется, ваш батюшка последний раз был при дворе, когда я был ребенком, а вы еще не родились». «И все же», — подумала Ева, — «все не так уж хорошо. Бармиаса очень быстро становится очень много. Он явно готов взять быка за рога, то есть начать ухаживать за незнакомкой. Значит, все произойдет намного раньше. И принести свою жертву ей тоже придется раньше, чем планировал. Она так хотела еще пожить. Так хотела. А этому мужчине, напротив, невдомек, что в итоге она собирается даже отдать свою жизнь ради его блага». Ева чувствовала себя очень странно, когда ехала в гостиницу в сопровождении принца Бармиаса. Карету загрузили все выбранные ею товары. Правда, теперь Ева не могла сообразить, как передать Карии шаль, служанке шляпу, а Грайнеру золоченую табакерку. Удивительно, жизнь сделала такой поворот, а она только и волнуется, как подарить только что купленные подарки. Хотя вопрос, как связаться с Грайнером, действительно был, пожалуй, чуть не самым главным. Она с Трандиром сидела в карете, а старший принц, предпочитавший передвигаться везде верхом, ехал поблизости. Ева видела его в окно. Он порой наклонялся ближе, чтобы сделать какое-нибудь замечание. Например, указать Еве на историческое здание, мимо которого они проезжали. Очень странно ехать с эскортом в лице наследника престола. Ева искренне смущалась, а порой просто не знала, куда деться, когда замечала, что прохожие узнают Бармиаса, кланяются ему и недоуменно смотрят на сопровождаемую им карету. Пытаются заглянуть внутрь, чтобы понять, что за сокровище охраняет старший принц. Дождавшись, когда Бармиас отъедет подальше, Трандир наклонился к Еве и тихонько произнес: «Я отправил одного из лакеев к его высочеству Грайнеру. Он расскажет обо всем, что произошло. Думаю, его высочество даст нам распоряжение, что делать дальше». «Слава богу», — подумала Ева. У нее немного отлегло. Ведь ссориться с Грайнером преждевременно. А узнав, что она оказалась в руках Бармиаса, может счесть, что Ева уже его предала. «Благодарю, Трандир. Будем ждать вести от его высочества». «Знаете, вы теперь разговариваете, как настоящая маркиза». Вдруг тонко улыбнулся Трандир. «Если мне придется и дальше служить вам, я буду рад». А Еве подумала, что с тех пор, как она покинула дворец Грайнера, совсем забыла хотя бы изредка строить из себя простолюдинку. Как-то возможности для этого не было. И, кстати, Трандира в этом вопросе может оказаться куда проницательнее обоих принцев и Карии. «Неплохо для провинциальной служанки», — лукаво и изящно спросила она у Трандира. Хотела даже дружески ударить его по плечу, но врожденное чувство так-то не позволило. Она просто не могла опуститься до подобного. «Очень хорошо», — снова улыбнулся Трандир и опять наклонился к ней, произнес шепотом: «Не волнуйтесь, мать, я в любом случае сохраню вашу тайну». «Что?» Глаза Евы широко раскрылись от страха. Она инстинктивно выглянула в окно, выискивая фигуру Бармиаса на коне, словно бы в поисках защиты. «Трандир уже все понял? На свете уже есть человек, знающий истинный секрет». «Какую тайну?» — испуганно спросила Ева. «Вашу тайну», — успокаивающе сказал Трандир. «Даже если принц Бармиас узнает меня и начнет допрашивать, я не раскрою, что вы не настоящая маркиза». У Евы отлегло. Захотелось плакать от облегчения. Вообще потрясений в тот день было достаточно. Сколько можно? Вот надо же было старому слуге такое ляпнуть, что у нее сердце чуть не разорвалось от страха. «Спасибо, Трандир. Вы очень верны своему хозяину», — похвалила его Ева. Но потрясения на этом, увы, не закончились. Гостиница, выбранная Бармиасом, была не самой шикарной в городе, но одной из лучших. По его словам, именно здесь наиболее комфортные условия и еще близко до особняка самого Бармиаса. Ведь уже завтра утром он приедет, чтобы помочь Еве выбрать особняк под аренду. И вообще, собирается показать ей столицу. Ведь у Евы нет родственников в городе. Он просто обязан быть ее гидом. К счастью, возле гостиницы почти никого не было. Ева вышла, опираясь на руку старшего принца, и увидела огромное здание в стиле ретро с лоджиями, эркерами и статуями. «Ева, а где ваш багаж и личная камеристка?» Тут же с интересом спросил принц, не желая отпустить ее руку. В его голосе не было нехороших подозрений, но Ева ощутила себя как на допросе у инквизитора. А принц смотрел на нее сверху вниз, да так и держал ее кисть, даже мягко поглаживал большим пальцем, как будто машинально. «Ваше высочи... Матер Бармиас...» Ева осторожно потянула руку на себя. Он удивленно поглядел на свои ладони и отпустил. Наверное, вояка не в состоянии думать о таких деталях, а Ева понимала, что если их увидят держащимися за руку, то слухи просто захлестнут столицу, как цунами. Это преждевременно. А еще Еве казалось, что за слишком быстрым сближением Грайнер ее по головке не погладит. «Простите», – растерянно сказал Бармиас по поводу ее руки. Но про служанку и багаж не забыл. Его голос снова стал голосом боевого командира. «Так где они, Ева?» «Они приедут позже», — только и нашлась Ева. «Мы следовали налегке». «Ваш батюшка просто невероятно неосмотрителен. Если я когда-нибудь встречу его, подробно объясню, что подобную самостоятельность полезно воспитывать в мужчинах, а не в юных нежных девушках». Досадливо поморщился Бармиас. «Слуга, распорядите, чтобы послали за вещами и служанкой. Пойдемте, Ева, я должен быть уверен, что вам выделили лучший номер и дали приличную временную служанку». Он действительно проследил. Так проследил, что Ева опять не знала, куда деться от смущения. Конечно, при появлении наследника престола все в гостинице забегали. Несколько раз уточнили, требуется номер для его высочества и дамы или только для дамы. Показали несколько номеров. Ева даже устала ходить смотреть их. А главное, все так многозначительно на нее поглядывали, словно что-то знали. Вернее, словно были полностью уверены, что она, неизвестно откуда взявшаяся фаворитка, а попросту наложница старшего принца. «Этот», — наконец сказал Бармиас. А Ева выдохнула. «Может быть, ей, наконец, можно будет расслабиться, хоть ненадолго. Ведь не пойдет же Бармиас заселяться с ней». Конечно, он этого не сделал. При всей своей прямоте и непринужденности так рисковать репутацией Евы он не стал. Лишь взял ее руку для поцелуя, опять задержал дольше положенного, чем заставил Еву смущаться по-настоящему. Это заботливое нежное касание было и ласковым, и жадным. Она всей кожей ощущала, как принца влечет к ней. Не так, как Грайнера. Чище, лучше, со всей отдачей души. И в ней в ответ что-то возникает. Ева пока не могла понять, что именно. Ей просто было не до того. Но точно возникает слабый, нежный отклик. Впрочем, и младший принц вызвал в ней странные чувства. Он, как острая специя, делающая блюдо по-настоящему вкусным. Легко сжечь язык, но без нее все будет пресным. Бармиас долго задумчиво смотрел на Еву. Потом извинился, что злоупотребляет вниманием усталой путешественницы. Поклонился и ушел, стуча каблуками. Ева смотрела ему вслед, и больше всего на свете ей хотелось догнать его, признаться во всем. И пусть этот заботливый принц делает с ней, что захочет, как угодно накажет. Или воспользуется тем, из-за чего она вечно в бегах. Ева не знала, что, вернувшись по делам в гарнизон, принц Бармиас вызвал доверенного человека. «Тайп, Выясни все про маркизу Евелину Гуадор из маркизата. Все, что сможешь. Простите, ваше высочество, в чем подозревается указанная маркиза? Да ни в чем, болван, рявкнул Бармиас. Просто отправь кого-нибудь к ее родителям. Я хочу знать о ней все. Что любит, чем занимается, какие у нее любимые цветы. Не знаю как, но вызнай это все. Найди ее подруг, пусть расскажут. Простите, ваше высочество, а вы знакомы с этой девушкой? Да, тай, проклятие, знаком. Так извините, ваше высочество. Может быть, легче спросить у нее самой? Осторожно предложил Тайп. Послушай, Тайп, принц навис над ним. Разумеется, я могу это все спросить. Но я, проклятие, много лет не имел дела с такими девушками. И я не умею ухаживать за девицами. Мне нужно делать ей сюрпризы, дарить подарки. Я хочу знать, что она любит. Тайп обреченно вздохнул. Как скоро я должен раздобыть эти сведения государственной важности, ваше высочество? Оставь свои шутки, Тайп. К завтрашнему утру. Прошу прощения, ваше высочество. Боюсь, вы требуете невозможного. Туда ехать целую ночь. Хорошо. Смилостивился принц. Значит, к завтрашнему вечеру. Сделаю все возможное, ваше высочество. Только, боюсь, мне потребуются средства. Хитрое бестие. Бармиас рассмеялся и достал кошелек с деньгами. Уф! Ева наконец выдохнула. Может быть, у нее полдня, чтобы прийти в себя и хотя бы немного подумать, разобраться в своих чувствах и мыслях. Конечно, трандиры и лакеи развели бурную активность по заселению в гостиницу. Срочно и тайно из особняка принца привезли личную служанку Евы и ее гардероб. С этого момента хозяйственными вопросами занималась уже Света. Но так или иначе, Ева сделала все, чтобы уединиться. Велела Свете не тревожить ее без повода. Отправила Трандира домой, чтобы поговорил с Грайнером лично. Охранников оставили в прихожей, заказали им обед. И они больше не мозолили глаза. Ева заперлась в своей гостиничной спальне. Здесь, конечно, было прекрасно. Очень комфортная постель, уютные светильники, всякие столики и креслица, зеркала, чтобы господа могли отдыхать на свое усмотрение. Но после жизни в доме Грайнера обстановка казалась Еве чужой. Странно, но она успела быстро привыкнуть к особняку, на который в бытность нищенкой смотрела издалека и сравнивала с новогодней елкой. А еще она хотела и боялась встречи с Грайнером. Опять же, очень странно. Но за этот день она успела соскучиться по нему. Особенно после их удивительной ночи, когда он кинулся успокаивать ее. По-своему, с насмешками и своеобразными шуточками, но вполне душевно. И как они встретятся теперь? Не будет ли младший принц рвать и метать, что все происходит раньше, чем он планировал? Вроде бы и сам уже хотел приступать к операции. И вообще, увидит ли она его еще? Ведь теперь, похоже, все ее время будет принадлежать Бармиасу. И встречаться тайно с младшим принцем может оказаться большой проблемой. Ева улыбнулась, утирая слезы при воспоминании о том, как Грайнер успокаивал ее. Забавный. Циничное чудовище и такой... мальчишка. Он ведь смешил ее тогда, как мальчик может смешить девочку, когда та разревелась. И сейчас Ева тоже не могла не плакать. Страшное напряжение, которое, оказывается, никуда не ушло, вывалилось наружу. А потом вдруг начало вспоминаться, как решительно Бармиасов взялся заботиться о ней. Это тоже было совершенно необыкновенное ощущение. Его сильные руки, жадно сжимающие ее кисть, чуть нерешительный взгляд, искреннее восхищение. Это трогало душу, вызывая благодарность и что-то сладкое, золотистое, непрошенное в сущности. Эти воспоминания успокаивали, словно бы обволакивая ее теплым облаком. Эх, если бы она могла отдаться этому облаку, ведь у них со старшим принцем действительно что-то могло бы получиться. Обидно до слез, что этот прекрасный замок из песка рухнет. И уже достаточно скоро. Ева снова грустно улыбнулась, достала платочек и вытерла слезы. Да, теперь ее защищает не один, а два принца. Но борьба за существование никуда не делась. Стоило ей на мгновение остаться одной, и он был тут как тут. Значит, он действительно в столице и следит за ней, и воспользуется ситуацией, как только сможет. А значит, ей совсем нельзя оставаться одной. Даже в магазины ей следует ходить с охраной. Ева поежилась. Во время общения с Бармиасом она гнала мысли о нем и страшной встрече в магазине. Будет думать об этом и не сможет общаться со старшим принцем. Да и с младшим не сможет. Нужно сжать зубы и загнать страх как можно глубже внутрь себя. К тому же ощущение присутствия Бармиаса, пусть не здесь, не рядом с ней, но в ее жизни, словно бы защищало ее, ослабляло привычный ужас. Ева встала, подошла к окну, посмотрела на уличную суету. Это все снова ее жизнь. Она будет играть роль, навязанную Грайнером, пока. Пока не сочтет нужным отыграть уже свою партию. Отперла дверь, велела Свете приготовить ей новое платье, заказала обед себе и служанке. Остаток дня Ева заставляла себя отдыхать. Ведь силы ей точно понадобятся. Да и выглядеть она теперь всегда должна просто прекрасно, никаких синяков под глазами. Маркиза Гуадор – жизнерадостное, беззаботное существо. Такое она и должна стать.